25 апреля Бразильский центр по изучению идей Чучи выставил на своем сайте статью о преимуществах сателлитской системы здравоохранения нашей страны, где введена всеобщая бесплатная медицинская помощь.